Из кармана убийца выудил связку ключей, снял джип с сигнализации, забрался внутрь и завел двигатель. Глава 22. «Теперь я буду пробовать», — объявил Артем, поворачивая ключ в замке зажигания. Двигатель «Фольксвагена» издал серию натужных звуков, словно плетью хлестали по металлу, икнул и замолчал. «Нет, ничего не выйдет», — нахмурилась недовольная Маша, занимавшая пассажирское место на переднем сиденье своей машины. «Надо вызывать аварийку и тащить машину в сервис». «Да, прямо сейчас этим и займемся», — скептически заметил Артем, указывая на подлетевшую к торговому центру милицейскую «Волгу» с воющей сиреной и огоньками на крыше. Он еще раз повернул ключ, бормоча молитвы, и на этот раз сработало. Двигатель взревел, машина тронулась с места, однако Артем зачем-то резко затормозил. «Что еще?» — изумилась Маша. «Смотри, впереди!» — почти закричал Артем. Маша проследила за его взглядом и увидела черный побитый джип, выползавший из переулка за торговым центром. «Это он!» — пояснил Артем. «Нельзя его упускать!» Он аккуратно тронулся, пропустил перед собой милицейский УАЗ, прибавил газу и, соблюдая все правила движения, поехал следом за джипом. Когда расстояние между машинами достаточно сократилось, они смогли разглядеть номер. Сомнений не осталось. Впереди ехал тот самый неуловимый маньяк, игравший их жизнями. Маша достала сотовый, нашла сообщение от Светланы, в котором та сообщала номер машины, пытавшейся ее сбить, и показала Артему. Тот кивнул. «Я помню. Мы пробивали этот номер с Василием по базе данных». «Ты хочешь его задержать?» — напряженно спросила она, не отрывая глаз от зловещей машины с тонированными стеклами, ехавшей впереди. «Он, наверное, вооружен, а у тебя ничего нет. Он тебя убьет, если ты попытаешься». «Надо хотя бы за ним проследить», — буркнул Артем. Его глаза тоже были прикованы к джипу впереди, а в голове мелькали неприятные мысли. Маша была права. Маньяк, конечно же, вооружен, а у него только муляж ПМ. С таким лучше не высовываться. И машина у маньяка была мощнее, чем их. Артем сильно сомневался, что сможет на Машином «Фольксвагене» сбить с дороги джип. Самое же плохое, что их автомобиль слишком бросался в глаза и совсем не годился для слежки. Вскоре опасения Артема подтвердились. Водитель джипа заметил их и после очередного перекрестка резко увеличил скорость. «Началось», — вздохнул Артем, вдавливая в пол педаль газа. «Боже, только не убей нас!» — взмолилась Маша, пристегивая ремень безопасности. «Я буду аккуратен», — процедил сквозь зубы Артем и вывернул руль, обходя двигавшуюся впереди машину. На повороте джип ушел от них на заносе, словно за рулем сидел заправский гонщик. «Нет, врешь», — буркнул себе под нос Артем и, не снижая скорости, дал по тормозам, также бросая машину в занос. Бледная, как полотно, Маша молчала, мертвой хваткой вцепившись рукой в дверную ручку. Визжали тормоза, мелькали машины. Артем гнал вперед и будто не замечал опасностей. Иногда они проходили в нескольких сантиметрах от других машин. Встречный грузовик срубил им зеркало заднего вида. Затем они едва успели проскочить под носом у автобуса. Джип с ревом летел впереди в 30 метрах от них. Маша видела, как он сбил на перекрестке зазевавшегося прохожего. Следом протаранил поворачивавшие «Жигули», так что те завертело волчком, и помчал дальше, как ни в чем не бывало. Дальше на дороге появился грузовик с длинным прицепом. Заворачивая, он перегородил всю дорогу. Водителя джипа это не остановило. Он резко свернул на дорогу, заканчивавшуюся тупиком, о чем свидетельствовал знак, закрепленный на фонарном столбе. «Попался!» — обрадовался Артем, сворачивая за ним. «А может, это мы попались?» — предположила Маша, поджав губы. «Он же нас раздавит на своем монстре, как консервную банку». «Я не дам ему этого сделать», — уверенно ответил Артем. Его глаза были устремлены вперед, сознание предельно сконцентрировано. Мозг просчитывал возможные варианты развития событий. Он не должен ошибиться на этот раз. От этого зависели их жизни. Если маньяк уйдет, то они опять будут жить окутанные призрачной угрозой, а власти не оставят его в покое. Неизвестно еще, что могут предъявить Маше. Пособничество, соучастие или посчитают ее невинной жертвой. Лучше готовиться к худшему варианту. 200 метров. И дорога закончилась бетонными блоками, перегораживающими въезд во двор. Даже джипу не под силу было их преодолеть. Артем стал сбавлять скорость. Джип впереди, достигнув блоков, лихо развернулся. Теперь лишь они стояли на дороге маньяка к свободе. Артем почувствовал легкий озноб, глянул в слепые тонированные окна джипа, но не поддался страху, нажал на тормоза, развернул «Фольксваген» на 90 градусов и окончательно наглухо перекрыл убийце пути к отступлению. «Артем, ты что делаешь?» — потрясенно прошептала Маша. «Выходи из машины», — сухо бросил он. «Нет, не выйду», — пролепетала Маша, и на глазах ее блеснули слезы. «Ты с ума сошел!» Двигатель джипа глухо взревел, машина присела перед решительным броском, и в следующее мгновение, с визгом сжигая резину, рванулась вперед. «Из машины!» — заорал во все горло Артем и вытолкал Машу из салона самым грубым образом. «Беги!» Маша побежала и споткнулась. Артем бросился ее поднимать, обернулся и увидел, что джип совсем рядом. Застыв на месте, он ожидал страшного удара, который разорвет «Фольксваген» пополам, однако ничего не произошло. Может быть, за рулем джипа сидел и маньяк, только жить ему отнюдь не надоело. Послышался отчаянный визг тормозов, джип занесло, закрутило, на заносе он пролетел еще 10 метров и остановился борт в борт с «Фольксвагеном», лишь слегка толкнув последний. Артем отдавал должное мастерству водителя джипа и понимал, что такой парень сможет выйти из этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Поэтому он выхватил свой муляж пистолета и бросился к машинам, дико вопя. «Не двигаться! Вышибу мозги! Стоять!» Двигатель джипа вновь угрожающе взревел. Его водитель не собирался сдаваться и решил рискнуть. Джип дернулся вперед, проехал немного, дал задний ход и протаранил «Фольксваген» в тот момент, когда Артем запрыгнул к нему на капот, чтобы после перескочить на автомобиль противника. Артем даже сам не понимал, на что он надеется и что будет делать, когда запрыгнет на джип маньяка. Скорее всего, он бы погиб, если бы не удар в крыло. Не удержавшись на капоте качнувшегося «Фольксвагена», Артем с проклятиями слетел на асфальт и сильно ушиб локти, да еще как следует треснулся головой, отчего мир в его глазах потемнел и завертелся. Развернувшись, джип помчался назад к блокам. Артем, качаясь, поднялся и посмотрел ему вслед, гадая, что убийца задумал. Со стороны походило на самоубийство, в блоке и на такой скорости. Неожиданно сбросив скорость, убийца играючи поднял машину на 2 колеса и пролетел в узкую щель между блоками, которая предназначалась для прохода людей. «Нет!» Артем не поверил своим глазам. Он подскочил к «Фольксвагену», прыгнул на водительское сиденье, и машина сорвалась с места, устремляясь к тем же блокам. «Подожди, а как же я?» — закричала бежавшая сзади Маша. Крича, она сорвала голос и закашлялась, поэтому выходил только хриплый шепот. Она махала ему руками, но Артем так и не остановился. Подобно водителю джипа, он поднял «Фольксваген» на 2 колеса и направил в проход. Легковая машина несколько отличалась от джипа посадкой и не смогла одолеть преграду. Днищем «Фольксваген» задел по бетону, раздался скрежет, из-под днища посыпались искры. Машина проползла немного вперед и зависла на бетонном блоке, не касаясь 3 колесами земли. «Все, приехали», — подумал Артем, откинувшись на сиденье. Убийца ушел, а вместе с ним ушла и надежда вновь обрести в ближайшее время нормальную человеческую жизнь. «Ты подонок!» — закричала Маша, барабаня по кузову машины кулаками. «Ты бросил меня и изуродовал мою тачку!» Артем открыл дверцу и вылез наружу, пробурчав: «Ничего я не изуродовал. Сейчас столкну ее с блока, и можно будет ехать. Немного днищем зацепилось только и всего». Обойдя застрявший «Фольксваген», Артем попробовал сдвинуть его, но не смог. Машина засела плотно. Маша пробовала помочь, тоже толкала, только у них все равно ничего не вышло. «Уф, черт!» — воскликнула Маша, переводя дыхание. «Мы не сможем, надо вызывать эвакуатор». «В нашем положении это не самая лучшая мысль», — ответил Артем, оглядываясь. Во дворе на лавочке тусовалась группа подростков. Артем свистнул им и помахал рукой. «Эй, парни, идите сюда, дело есть. Бабки нужны?» Подростки подошли. Машина, застрявшая на блоке, вызвала на их лицах улыбки. Проблемы, папаша? Нет, пустяк, пожал плечами Артем. Если поставите тачку на колеса, получите 500. Начался торг. Парни требовали по 200 на нос, но Артем сбил цену до 150, заявив, что ему дешевле вызвать эвакуатор, только ждать влом, пока он появится. Пацанов было 10 человек, и, несмотря на юный возраст, они легко стащили Volkswagen с препятствия, а Артем отсчитал плату 1500 рублей. «Типа, будут проблемы, зови нас», — хихикнул лидер в атаге, плечистый 15-летний парень, обритый налысо, одетый в черную майку с черепом. Он охотно демонстрировал окружающим хорошо развитые мышцы. Хитрым взглядом парень прошелся по лицу Артема и заметил. «Твой фейс, папаша, мне как-то знаком. Не с телевидения часом, а?» «Нет, просто похож на кого-то, наверное», — пожал плечами Артем, быстро забираясь в Volkswagen. «Меня часто с кем-то путают». Когда они отъезжали, пацаны провожали машину внимательными взглядами и оживленно переговаривались. «Они узнали тебя?» — обеспокоенно спросила Маша, оглядываясь. «Не знаю». Артем до упора вывернул руль, развернулся и выехал на проезжую часть. «В театр к Яне заедем?» — спросила Маша. Артем согласно кивнул, прибавляя скорости. «Как прошло с женой?» «Нормально». Артем покосился на Машу и улыбнулся. Напугал ее до обморока. «Мне даже было как-то неловко так ее прессовать, однако теперь можно не сомневаться, она ни при чем. Она никого не нанимала и даже не представляет, кто бы это мог сделать. Я на 100% уверен, что она говорила правду. А потом этот придурок из охраны начал ломиться в сортир, и началась суматоха. Подумали, что я ее кокнул, а она просто без сознания валялась. Видела, сколько милиции понаехало? Там все сейчас на ушах стоят». «Если ты говоришь, что твоя жена ни при чем, то тогда кто всех убивает?» Маша была сбита с толку его словами. Правдоподобных версий не осталось, а время поджимало. «Не знаю», — бросил Артем и свернул на проспект, что вел к театру. «Просто не могу представить. Может, не надо искать логики? Вдруг убийца просто псих?» «Но этот псих должен знать нас всех», — заметила Маша. «Он убивает наших одноклассников, а значит, как-то связан со школой, где мы учились. Кто-то из учеников или учитель». Маша задумчиво смотрела вперед на дорогу. «Ты говоришь, что убийца крупный мужчина. Значит, физрук не подходит. У нас в школе из учителей вообще не было крупных мужчин». «Если, предположим, он псих и убивает наших одноклассников, то он должен был сдвинуться из-за того, что произошло в школе. В другом случае он бы мочил, например, коллег по работе, врачей, почтальонов или проституток, верно?» — произнес Артем, довольный логичностью своих построений. Маша кивнула, и он продолжал. «То есть мы все как-то замешаны в том, что с ним произошло?» «Над ним издевались», — перебила Маша, не дослушав до конца. «Да, точно, я об этом и хотел сказать», — согласился Артем. Разговаривая, он выискивал глазами место для парковки на стоянке возле городского драматического театра. «Помнишь Елисея Дубова? В школе над ним многие издевались. Я отлично все это помню. От такого недолго спятить. Вот он и решил наказать обидчиков теперь». «Но ты же над ним не издевался, и я тоже», — засомневалась Маша. «Нас-то за что убивать?» «А он спятил, ему плевать», — развел руками Артем. «Спятил и решил вырезать весь класс, чтобы на корню покончить с прошлым, чтобы не осталось ни одного человека, который видел его позор. Ты говоришь, мы не издевались. Но ведь никто из нас ему не помог, когда над ним издевались другие. Скажу тебе честно, лично у меня он вызывал отвращение. С ним делали все, что угодно, а он не мог дать отпора. Молчит, весь красный, как рак, глаза кровью наливаются. Чего скажут, то и делают. Мне даже вспоминать не хочется, что с ним делали. Я ему как-то сказал, чтобы не терпел, а дал в морду первому, кто начнет приставать, а он вдруг разнылся». «Нет, а мне его было жалко», — окунувшись в воспоминания, произнесла Маша. «Я даже один раз не выдержал и заступилась за него. Там были большие мальчишки. Не думай, что он тебя пожалеет за это», — перебил ее Артем, загоняя машину задом на свободное парковочное место. «Он мог даже забыть о твоем благородстве». Маша вздохнула, отстегнула ремень безопасности и поинтересовалась. «Ты меня тут подождешь или как?» Артем, заглушив двигатель, посмотрел на мрачное старинное здание театра, Потом протянула ей пистолет со словами: